Кузьмин, выздоравливающий, Л.Ю. Брик. Девочка по двору вела, голубая косоплетка на косице, лепеталась у меня, выздоровела, выздоровела наша сестрица. Отвечал что-то неудачно, я сам удивляюсь своей надежде. Она стала совсем прозрачная, но еще добрее, чем прежде. Глаза два солнца коричневые, а коса рыженькая медь. Ей бы сесть по деревьям вишневые и тихонько что-нибудь петь. Небо голубеет путешествием, как выздоровление апрельская прель. Во минувших, невоспоминаемых бедствиях греет прелый апрель. Словно под легкую блузкую млеет теплый денек, вы протянете руку узкую, и на ней новый перстенек. Сводили с ума, кого хотели вы, сколько сердец заставляли сумасбродно биться. Для меня же в этот день апрелевый вы простая, милая сестрица.